В Саратове меня, как и других тяжелораненых, погрузили на носилки и понесли на пристань, где нас ждали десятки телег. На этом древнем гужевом транспорте довезли до госпиталя, каменного трехэтажного здания, окрашенного в желтый цвет. Я был в сознании, поэтому успел все рассмотреть. Вокруг вновь прибывших сразу засуетились молодые девушки в белых халатах, медицинские сестры. Потом я узнал, что специального медицинского образования они не имели, врачей не хватало, медицинских сестер тоже, поэтому на работу в больницу брали всех желающих поработать. Для ухода за ранеными требовалось много заботливых женских рук. После осмотра доктором, я сумел разобраться со своими ранами. Самое серьезное ранение в грудь, пуля сломала ребро и застряла в кости. Еще на пароходе извлекли пулю и удалили сломанное ребро. Снова досталось моей многострадальной левой руке, пуля попала в бицепс, кость не задета. Третья пуля по касательной оставила борозду на правой ноге. Крови было много, но потом выяснилось, что рана не опасная. Кстати, и зажила она одной из первых. Меня сразу под свою опеку взяли две девушки, ухаживающие за ранеными, Наташа и Марфа. Дежурили они в разные смены и друг с другом не пересекались. Конечно, они уделяли внимание всем раненым, но больше всего времени почему-то проводили у моей кровати. То подушку поправит, то одеяло подоткнут. Ходить я пока не мог. Это, конечно же, заметили другие раненые в палате и стали надо мной посмеиваться. «Митрий, признавайся, какую из них выберешь?» Шутили одни. «Да он теперь на обеих обязан жениться», смеялись другие. Третьи серьезно советовали: «Это у басурман четыре жены, а у нас, православных, одну иметь положено. Так что ты, Митрий, не спеши, с чувством, с толком выбирай». В ответ я только улыбался. В общей сложности в госпитале я провалялся 2 месяца. Раны на ноге и руке зажили быстро, а с ранением в грудь были проблемы. Рана заживала медленно, долго держалась температура. Антибиотиков здесь нет, и в какой-то момент я даже сомневался, что выживу. Однако молодое тело в конце концов сумело побороть болезнь. В госпитале много думал, как жить дальше. Из Красной армии меня демобилизовали по здоровью, что меня вполне устраивало. Воевать дальше или оставаться служить в Красной армии мне совсем не хотелось. Сразу по выписке из больницы нужно было устраиваться в гражданской жизни. Меня радовало, что по выходе из госпиталя я получу нормальные легитимные документы, которые выдержат любую проверку. Фотографий на удостоверениях личности здесь пока нет, а такому человеку, как я, проще всего затеряться среди большого количества людей, следовательно, у меня один путь – в Москву. Я не отказался от главной своей цели – вернуться домой в 21 век. Для меня было ясно, что помочь в этом мне могут только те, кто разбирается в духовных вопросах. Я прекрасно понимал, что далеко не каждый священник или монах является экспертом в вопросах душеведения, но я надеялся, что христианство за 2000 лет накопило достаточно знаний, чтобы помочь мне найти решение этой проблемы. В своей прошлой жизни я не интересовался религией и не знал имени ни одного святого, жившего в начале 20 века, а такие люди были, и наверняка располагали нужной мне информацией. Поэтому сейчас главный для меня вопрос – как найти этих людей? Глава 14. 1 марта 1920 года меня выписали из госпиталя. Получив на руки все необходимые бумаги, я отправился в Саратовский военный комиссариат. В это время года в Саратове по-весеннему тепло, снега почти нет. Иду по улице Новоузенской, с удовольствием вдыхаю в себя свежий волжский воздух. После больницы немного кружится голова. Мне, как рядовому красноармейцу, полагается денежное довольствие. В Красную армию, под именем красноармейца Дмитрия Сухова, я был записан в середине ноября. Оклад красноармейца в ноябре 1919 года составлял 600 рублей. До сих пор никаких денег на руки не получал, а ведь мне из-за ранения полагалась какая-то сумма. Конечно, учитывая дикую инфляцию, которая существует с первых дней советской власти, получу я деньги не очень большие, но буду рад тому, что дадут. Чтобы добраться до Москвы, нужны средства на дорогу и на первое время жизни в столице. Военный комиссариат меня встретил резким запахом самосада и негромким гулом голосов. В коридоре стояли люди, ожидающие своей очереди к комиссару, большинство из них, как и я, в военной форме. Я занял очередь и стал прислушиваться, о чем говорят. Войну никто не вспоминал. Все разговоры вертелись о сумме денежного довольствия и продуктовых пайках, на которые, как я понял, тоже могу рассчитывать. Через час подошла моя очередь. «Комиссар, Плотный невысокий мужчина в военной форме, устало кивнул на мое здрасте и требовательно протянул руку. Документы. Комиссар быстро просмотрел красноармейскую книжку, внимательно прочитал выписные эпикриз, потом долго искал мою фамилию, Сухов, в толстой, прошнурованной черными нитками книге. Я следил, как его палец скользит по строчкам записей, наконец нашел то, что нужно. На вторую страницу красноармейской книжки комиссар шлепнул штамп «Демобилизован», вписал сегодняшнее число и расписался. Красноармейскую книжку и эпикриз я сразу убрал в карман. Это мои единственные легальные документы после побега из ЧЕКа. В 1917 году специальным декретом введенные в 1906 году царским правительством паспорта, паспортные книжки, были отменены. В Советской России до 1932 года удостоверением личности является любой документ от мандата до профсоюзного билета. Комиссар обмакнул металлическое перо в чернильницу и размашистым почерком подписал ордер на получение продуктового и денежного довольствия. «Пройдите в 23 кабинет». Я, довольный, что все так быстро получилось, прошел по указанному адресу. Опять отстоял небольшую очередь. В указанном кабине мне без проволочек выдали продуктовый пайк, крупу двух видов, кусковой сахар, чай, сухари. Полагалось еще растительное масло, но у меня не оказалось тары. Масло выдавалось только на разлив в свою банку, бидон или бутылку. По моей просьбе кладовщик презентовал мне пустой мешок, в который я сложил полученные продукты. Осталось получить денежное довольствие, но в кассе ждал облом. На окошке кассы висела бумажка с надписью «Денег нет». Я постучал в окошко, открылась дверца. «Читать что ли не умеешь?» — грозно спросил меня кассир, суровый мужчина с торчащими в разные стороны кавалерийскими усами. «Когда деньги будут? Завтра приходи», — недовольно сказал кассир и хотел захлопнуть дверцу. «Почему ордер есть, а денег нет?» — спросил я. «Не напечатали еще?» — усмехнулся в усы кассир и ловко закрыл дверцу. «Делать нечего, придется ждать». Я вышел из комиссариата, соображая, где бы мне остановиться на ночь. Денег у меня нет, но имеются продукты. Правда, приготовить их негде, сухую крупу есть не будешь, да и чай в кулаке не заваришь. Я закинул мешок с продуктовым пайком за спину и пошел по улице, куда глаза глядят. Авось что-нибудь найду. Кстати, авось и небось, самые популярные слова этого времени. Особенно часто их употребляют красноармейцы, пришедших в армию из деревни. Иду я по улице, пересекаю трамвайные пути, соображаю, что делать дальше, как вдруг меня окликает звонкий девичий голос. «Дмитрий Сергеевич». Оглядываюсь, меня догоняет девушка. Сразу ее узнаю, это Марфа, санитарка из госпиталя. Ко всем бойцам она всегда обращается на «вы». И сколько ни уговаривал перейти на «ты», мы с Марфой примерно одного возраста, девушка твердо отказывалась. «Дмитрий Сергеевич, как можно? Вы на фронте за советскую власть кровь проливали, а я обычная девчонка». Марфа подбежала и остановилась рядом, тяжело дыша. «Меня сегодня из госпиталя выписали», — просветил я девушку. «Не знаешь, где можно остановиться на пару дней?» «Так у нас можно остановиться», — девушка несмело мне улыбнулась. «Где у вас?» «Тут недалече. У нас с мамой свой дом». «А я вас не стесню, не стесните. Комната старшего брата свободна. Мама только рада будет. У меня есть чем заплатить», — я показал на мешок за спиной. «Продукты в такое время будут ценнее денег». Мы развернулись и пошли в обратную сторону. Девушка шла рядом. Было заметно, что она стесняется, не знает, что говорить и как себя вести. Чтобы отвлечь ее, стал расспрашивать про жизнь в Саратове. Марфа охотно отвечала. Ее семья в городе живет давно, отец моряк, сейчас служит на одной из пароходов Волжской речной флотилии, старший брат год назад уехал в Москву и до сих пор от него нет никаких известий. Жив он или нет, никто не знает. Незаметно за разговором мы дошли до неказистого одноэтажного деревянного дома. Поначалу мать Марфы встретила меня немного настороженно, заверил ее, что ненадолго, рассказал, что сегодня выписался из госпиталя, в котором трудится ее дочь, демобилизован из армии, жду денежный расчет, оплачу свое проживание продуктами. Мешок с продуктовым пайком отдал Ольге Петровне, так звали мать Марфы. После этого женщина стала немного приветливее. «Живите, сколько хотите», — сказала она, показывая мне комнату пропавшего сына. «На кровать сейчас постелю чистое белье, мне бы помыться». «Бани у нас нет», — сказала Ольга Петровна, «по субботам моемся в бане у соседей». Если хотите, согрею для вас ведро воды. Отлично. Дочка, иди наколи дров, скомандовала женщине Марфе. Я вышел из дома следом за девушкой. Давай я дрова поколю. У вас топор есть? Кто же топором дрова колет? На это колун есть. Девушка подала мне инструмент для колки дров. Колун. Топорище прямое, без изгибов свойственных топору. Металлическая часть более массивная, чем у топора, с тупым широким лезвием. Бревна колуном обтесывать не будешь, а вот колоть дрова – одно удовольствие. Широкое тупое лезвие не застревает в древесине, легко раскалывает сучковатые чурки. Марфа с улыбкой некоторое время смотрела, как я играючи колю поленья. «Дмитрий Сергеевич, вы, наверное, устали, давайте дальше я поколю». «Нет, не устал, чувствовал я себя на удивление хорошо». «Ну как же, вы же только после больницы, вам себя беречь надо, а я девушка здоровая, к такой работе привычная». Она повела плечом, показывая свою крепкую ладную фигуру. «Однако колун я не отдал». Тогда она набрала охапку дров и понесла на кухню к матери. В охотку я переколол все напиленные чурки. Потом вместе с Марфой мы сложили дрова в поленницу. Когда уже заканчивали свою работу, нас позвала в дом Ольга Петровна. Обед был готов. Под вечер Марфа ушла на работу в госпиталь. Она дежурила в ночную смену. Погода была хорошая. Я решил перед сном посидеть на крыльце дома. Ольга Петровна, возившаяся по хозяйству дома, тоже вышла на крыльцо, присела рядом. Стала расспрашивать меня, кто я и откуда, чем планирую заниматься на гражданке. Я отвечал, придерживаясь новой версии своей биографии, которую придумал, когда получал красноармейскую книжку на имя Дмитрия Сухова. Крестьянский сын, родом из Могилевской губернии, Могилевского уезда, Тетеринской волости, из деревни Малая Тетеря, которая, как я слышал от одного красноармейца, жителя тех мест, в 1917 году полностью выгорела от небесного огня, то есть удара молнии. Ольга Петровна спросила, как я отношусь к венчанию в церкви. «Я не понимаю, Дмитрий Сергеевич», — возмущалась она, — «что за гражданский брак придумали новые власти? ЗАГС какой-то, как раньше хорошо было, красиво, невеста в белом платье, жених в костюме, батюшка службу чинно ведет, свадебный поезд, гости. А сейчас, в чем пришли с работы, в том и в ЗАГС пошли. Не понравилось, тут же развелись. Разве что дело, я конечно сразу догадался, что мать Марфы неспроста завела этот разговор, и уже рассматривает мою кандидатуру в мужья своей дочери. Девушки тут в подавляющем большинстве к делу создания семьи относятся серьезно, просто так от нечего делать в постель прыгать не будут. Нравится девушка, женись, другого пути нет. Татьяна Рукавишникова, это исключение из правил, поэтому у нас с ней так все быстро получилось. Да и то, как выяснилось, ей тоже нужны семейные отношения, замужество, легитимный отец ребенку, а не дядя прохожий. Вспомнил Татьяну и расстроился. Чем-то она запала мне в сердце. Вряд ли мы с ней снова встретимся в этом мире. Тут я вспомнил, что собирался пообщаться с кем-то из священнослужителей по главному для меня вопросу, возвращении в свое тело и в свое время. Спросил у Ольги Петровны, работают ли в Саратове церкви. Та в ответ махнула рукой. Вы знаете, что у нас творилось после этой вашей революции. В 1918 году Троцкий приказал арестовать в Саратове всех священнослужителей. Батюшку нашего храма Михаила Платонова сразу расстреляли. Остальных арестованных священников держали в тюрьме, расстреляли в октябре 1919 года. Вот тут я и понял, что найти нужного мне человека будет непросто. Новая власть не церемонилась с православной церковью. Священников арестовывают, гноят в тюрьмах и лагерях, нередко расстреливают. В результате таких мыслей укрепился в желании отправиться именно в Москву. Там большевики все-таки были вынуждены прислушиваться к мнению мирового сообщества. Церкви закрывали, но при этом не допускали излишней жестокости. И тут я вспомнил об ученом, математике, священнике отце Павле Флоренском. Если я не путаю, именно сейчас, в 1920 году он принимает активное участие в комиссии по разработке плана Гайлро. Причем на заседания комиссии нередко ходит сразу после службы в храме, даже не сменив подрясник на гражданскую одежду. В 1924 году им будет написана монография диэлектрики и их техническое применение, получившая широкое признание ученых, в том числе и за рубежом. Для моих планов идеальная кандидатура. Ученый и в то же время душевед. По крайней мере, я надеюсь, что он сможет меня выслушать до конца и при этом не примет за сумасшедшего. Откуда я знаю про Флоренского? На одном из семинаров в университете зашел разговор о ленинском плане ГЛРО. Преподаватель увлекся и вместо того, чтобы задавать вопросы студентам по объявленной теме, сам стал рассказывать про электрификацию России. Ольга Петровна, видя, что я надолго о чем-то задумался, пожелала доброй ночи и пошла спать. Я тоже не стал долго засиживаться и ушел в свою комнату. Как и предполагал, положенные мне деньги, на следующий день я так и не получил. У крыльца комиссариата собралась взволнованная толпа бывших красноармейцев, демобилизованных из армии, как и я после ранения. Говорили, что деньги ждут вторую неделю. У многих выданные продуктовые пайки давно закончились, работы в Саратове нет. Люди перебивались с хлеба на воду. О возникшем на пустом месте бунте сообщили военному комиссару, и он вышел к народу. Комиссар оказался человеком неробкого десятка, держался уверенно, пообещал, что уже завтра, кровь из носу, но положенные всем деньги будут выплачены. Обещанию поверили. Мужики еще немного погомонили и разошлись. Я тоже подумал, вряд ли комиссар будет так нагло обманывать демобилизованных красноармейцев. Скорее всего, деньги найдут. Немного побродил по улицам города, сходил к Волге, к обеду вернулся к дому, в котором остановился на постой. Марфа после ночной смены в госпитале спала у себя в комнате. Ее мама возилась на кухне. Еще вчера обратил внимание, что входная калитка вышла из строя. Первоначально она была закреплена на ременных петлях, но от старости они износились и порвались. Нашел в сарае ящик с инструментом и занялся ремонтом калитки. Оторвал износившийся ремень, вытащил гвозди, выпрямил их. В сарае нашел кусок старой конской упряжи, из которой вырезал новые петли и заново подвесил калитку. Вышедшая за дровами Ольга Петровна одобрительно кивнула в мою сторону. А я думаю, кто это во дворе стучит? После обеда тоже не сидел сложа руки, поправил забор, заменил некоторые старые доски на новые. К этому времени из дома вышла Марфа. «Дмитрий Сергеевич, мама на рынок послала. Проводите меня?» Я не стал отказываться. Рынок в начале 20 века, аналог нашего супермаркета. Купить можно все. В центре Саратова есть большой крытый рынок, построенный в 1916 году. Но, как сказала Марфа, там все слишком дорого, поэтому мы пошли на старый рынок, расположенный недалеко от Волги на пустыре. У входа на рынок продают одежду и разную хозяйственную мелочь с рук. Продавцы в большинстве своем люди интеллигентной наружности. В советской России таких называют бывшие. Дворяне, служащие, в общем образованные люди. Страна воюет, работы для образованных людей пока мало, вот они и пытаются выжить кто как может. Распродают личные вещи, чтобы купить продукты. Дальше, на широкой площади стоят крестьянские телеги. Прямо с вазов продают картофель, репу, морковь, свеклу, моченые яблоки, ягоды в берестяных коробах. В стороне на больших деревянных плахах рубит свежее мясо. Чтобы купить рыбу, нужно идти на Волжскую пристань. Рыбаки продают свежую рыбу, пойманную рано утром, прямо с лодок. Я попытался обменять опостылевшую мне военную форму на гражданский костюм, но женщине, продававшей его, нужны были только продукты. Так и не договорившись, пошел помогать Марфе таскать тяжелую корзину. Вдруг спокойное течение рыночной торговли прервалось. В нескольких местах закричали люди. Молодой мужчина, стоявший неподалеку, сорвался с места и куда-то побежал. Многие продавцы бросились спешно убирать с прилавков выставленный товар. Что случилось? Марфа поймала за рукав пробирающегося мимо нас мальчишку в рваной кацавейке. Облава, тетенька, отмахнулся он и шустро скрылся в толпе. Тут я заметил, что рынок оцеплен. Чекист в кожанке, с маузером в деревянной кобуре, забрался на воз с сеном и, сложив ладони рупором, прокричал: «Товарищи, сохраняйте спокойствие. Проверка документов. Выход с рынка только через главные ворота». Мы с Марфой пошли в сторону ворот, где уже скопилась очередь из желающих покинуть рынок. В своих документах я был уверен, а вот Марфа переживала, забыла взять с собой на рынок справку, что она работает в военном госпитале. Как оказалось, переживала зря, у женщин документы не проверяли. Такая вот советская дискриминация по гендерному признаку. К мужчинам при таких проверках отношение всегда более строгое. Перед нами оставалось человек 10, когда заметил среди чекистов, проверяющих документы, чекиста Пашку. Это он с Гришей в ноябре прошлого года сопровождал меня из саратовского ЧЕКа в Москву. Сменив документы и фамилию, Я как-то расслабился. Слишком много всего произошло с момента моего побега с баржи. Я воевал рядовым красноармейцем, участвовал во взятии Царицына, был тяжело ранен, долго лечился в госпитале. Шанс незаметно скрыться, когда облава только началась, был безнадежно упущен. На рынке почти не осталось людей. Любая моя попытка сбежать сразу будет замечена и пресечена. Я оглянулся, за нами с Марфой стояло несколько человек. Чекисты уже заканчивали проверку документов у крестьян, остававшихся возле своих телег с товаром. За эти месяцы я, конечно, немного изменился, подрос, возмужал, отрастил в госпитале небольшие усы. Все это слабое утешение. Если Пашка обладает хорошей зрительной памятью, он сразу меня узнает. Тем более, что за мой побег им с Гришей наверняка досталось по полной. Между тем наша очередь практически подошла. Впереди нас стоял высокий мужчина в гражданской одежде. Я давно заметил, что выглядит он напряженно, спину держит прямо. Бывший офицер, Паша и еще один чекист, такой же молодой парень, сейчас смотрели на этого мужчину. Под их внимательными взглядами он сунул руку в карман своего пальто и выстрелил прямо через карман в стоявшего справа от него Пашку. И сразу левой рукой резко ударил стоявшего слева чекиста в лицо и сразу, петляя, бросился бежать. Прогремело несколько выстрелов ему в спину, но мужчина продолжал бежать и вскоре скрылся за ближайшими домами. Двое красноармейцев побежали за ним. Через минуту к ним присоединился чекист, который получил удар по лицу. Честно скажу, я еле удержался, чтобы тоже не побежать. Марфа вскрикнула и мертвой хваткой вцепилась мне в руку. Это и удержало меня от необдуманного поступка. Подошел командир красноармейцев, мужчина лет 40, формально просмотрел документы оставшихся граждан. Никаких претензий ко мне не было. Раненый в живот Пашка лежал поблизости, но ему было не до меня. Возле него хлопотал красноармеец. Подложил под голову свернутую шинель, стал снимать с него одежду, обнажая рану. «Могу чем-то вам помочь», подошла к раненому Марфа, «я служу санитаркой в военном госпитале». Девушка помогла перевязать Пашку, заговорила с ним, успокаивая и стараясь удержать в сознании. Я держался поблизости, но старался не попадать в поле зрения раненого чекиста. Подъехала телега, на которую погрузили Пашку и отправили в госпиталь. Марфа вызвалась его сопровождать. Я оглянулся, в нашу сторону с рынка бежал чекист Гриша. Не обращая на меня внимания, он подскочил к телеге с Пашкой и пошел рядом, держа его за руку. Постукивая на стыках рельс, к рынку подъехал трамвай. Опасаясь, что мое везение скоро кончится, я ухватился за поручень и по ступенькам поднялся в вагон трамвая. Денег у меня не было, но никто не обратил на меня внимания, и я, проехав остановку, спрыгнул на землю. Дальше пошел пешком. Через час из госпиталя вернулась Марфа. Сказала, что с раненым чекистом все в порядке, жить будет. Сейчас ему делают операцию. На следующий день в военном комиссариате я получил причитающиеся мне деньги и пошел на железнодорожный вокзал. Как добропорядочный гражданин приобрел билет в кассе на московский поезд. Время до отхода поезда было, и я вернулся к приютившим меня женщинам, чтобы попрощаться. Вещей у меня не было, а забирать остатки продуктового пайка я категорически отказался. Ольга Петровна, выданный мне в военном комиссариате мешок, перешила в самодельный рюкзак, здесь он называется по-другому, сидр, пришила лямки, приспособила веревку, чтобы завязывать горловину. Внутрь положила пироги с капустой, яблоками, бутылку воды. Отказаться от этого презента было невозможно, женщина бы обиделась. Марфа вызвалась меня провожать. До вокзала дошли пешком. На вокзале в ожидании подачи поезда шумело людское море. Пассажиров было явно больше проданных билетов. Я попрощался с Марфой. Девушка приподнялась на цыпочки и неумело чмокнула меня в щеку. Мы оба понимали, что скорее всего больше никогда не встретимся. У проходившего мимо железнодорожного служащего я поинтересовался, где формируется состав. Тот как-то не очень определенно показал направление. Пошел в ту сторону и вскоре обнаружил нужный мне поезд, стоящим на тупиковой ветке. Из телеги в один из вагонов перекидывали какие-то мешки. Я подошел ближе. «Помощь, кто таков будешь?» – спросил мужчина в железнодорожной форме. «Пассажир этого поезда», – я показал железнодорожный билет. Мужики на телеге сразу потеряли ко мне интерес. «Помоги», – кивнул в сторону тамбура железнодорожник, – «поднимайся в вагон, будешь складывать мешки под лавки». Через 15 минут все мешки были распиханы под лавки. Так как номеров мест на билетах не было, Я занял первую понравившуюся мне верхнюю полку, забрался на нее прямо в сапогах. Матрасов и постельного белья, естественно, проводник не выдавал. Поезд тронулся и через 5 минут подошел к вокзалу. Как я и предвидел, пассажиры штурмом брали вагоны, лезли в двери в окно. На мое место никто не претендовал. Поговаривали, что даже на крышах вагонов все места заняты. По вагону пошел проводник, проверил билеты у тех, у кого они были, и взял плату с остальных. Не сомневаюсь, что все собранные с безбилетных пассажиров деньги пошли проводнику в его личный карман. Поездка на крыше вагона была бесплатной. До Москвы ехали 3 дня. Поезд подолгу стоял на станциях. Периодически паровоз заправлялся водой, 2 раза полностью поменялась паровозная бригада, да и сам паровоз. На 3-й день утром, наконец, прибыли в столицу нашей родины. 12 марта 1918 года советское правительство переехало из Петрограда в Москву. С этого момента столицей России вновь стала Москва. А я с интересом смотрел в окно, не узнавая родной город. Незнакомые дома, незнакомые люди. Удастся ли в этом городе мне осуществить задуманное и вернуться домой, скоро узнаю. Глава 15. Привокзальная площадь перед Павелецким вокзалом встретила шумом большого города. Громыхал по рельсам трамвай, перекликались извозчики, кричали продавцы, разносчики, предлагая свой нехитрый товар. По тротуарам двигались толпы народа. Пока я стоял перед вокзалом, соображая, куда мне двигаться дальше, подошел милиционер в темно-синей форме. «Помощь нужна?» «Да». «Не подскажете, как попасть в комиссию ГЛРО?» «Документы у вас есть?» «Есть». Я достал из кармана шинели справку из госпиталя и красноармейскую книжку с отметкой о демобилизации из Красной армии. Милиционер внимательно прочитал справку, лениво пролистал красноармейскую книжку, потом повернулся к своему напарнику, которого я сразу не приметил. Тот стоял чуть в стороне, разговаривал с мужиками самого деревенского вида. «Савельич, комиссию ГЛРО не знаешь?» «Хрен ее знает», — пожал плечами Савельич. «Даже не слышал про такую. В сторону Кремля поезжайте», — посоветовал мне милиционер. «Вон как раз в ту сторону трамвай идет, там и спросите». Я кивнул милиционеру и побежал к остановке трамвая. Потом долго бродил по центру Москвы, узнавая и в то же время не узнавая город. Слишком много изменений произошло за 100 лет. На вопрос, где заседает комиссия ГЛРО, проходящие мимо москвичи лишь пожимали плечами. Никто про такую комиссию не слышал, что, в общем-то, неудивительно. В первые годы советской власти количество разнообразных комиссий, которые собирались по любому поводу и без повода, зашкаливало за все разумные пределы. Красная площадь выглядела непривычно, мавзолея по понятным причинам еще не было, по краю площади были проложены рельсы трамвая, а у магазинов ЦУМ теснились торговые павильоны довольно затрапезного вида, которые разбирали рабочие. В Кремль было не попасть, в воротах стоял часовой, которому проходящие мимо люди предъявляли одноразовый пропуск. Часовой, не читая, накалывал пропуск на штык своей винтовки. Выход из Кремля был свободный. Я подошел ближе. «Братец, не подскажешь, как попасть в комиссию ГЛРО?» Часовой, боец лет 25, внимательно на меня посмотрел. «Фронтовик?» «Да». «Воевал на Южном фронте, был ранен». «Кто сейчас в 4 и краткой Петроградской кавалерийской дивизии командует?» «Кто сейчас командует?» «Не знаю, 2 месяца в госпитале провалялся, а осенью командиром был Лока Иванович Городовиков». «Годится», — улыбнулся часовой. «Я сам 2 месяца как с фронта в Москву вернулся. Вижу, что ты человек правильный. Туда иди», — боец показал за ворота. «Справа увидишь каменное 2-этажное здание, там спросишь про свою комиссию». Я прошел внутрь Кремля и действительно справа от кремлевской стены увидел каменное 2-этажное здание. Зашел внутрь. «Здравствуйте», — обратился я к мужчине средних лет, который шел по коридору с солидной кожаной папкой в руках, на ходу просматривая документы. «Вы не подскажете, как мне найти члена комиссии ГЛРО Павла Александровича Флоренского?» «Флоренского?» — переспросил мужчина и остановился. «Насколько я знаю, он работает в комиссии по охране памятников искусства и старины. Где мне его можно найти?» Мужчина смерил меня взглядом. «Зачем вам Флоренский?» «По личному делу. Он сейчас, скорее всего, в Троице-Сергиевой лавре. Комиссия по охране памятников заседает именно там». Я вышел из здания и остановился в раздумьях. В 21 веке до Троице-Сергиевой лавры можно спокойно доехать на электричке. А как сейчас? В 1920 году никаких электричек нет. Поедет ли на такое расстояние извозчик, Большой вопрос, да и с деньгами у меня напряженно. Значит, прежде всего нужно выяснить дорогу у знающих людей. Я вышел из Кремля, нашел свою комиссию, поинтересовался часовой. Нашел, оказывается, мне в Сергиев Посад нужно. Не знаешь, как туда добраться? Так на поезде, посоветовал часовой. Я поблагодарил часового за помощь и пошел в сторону Ярославского вокзала. Дорогу примерно знал. По дороге у разносчика купил кулек пирожков с капустой. На вокзале совершенно свободно приобрел билет до Сергиева Посада. В отличие от Саратова, в Москве на поезд садили только по билетам. На перроне стоял здоровый мужик в железнодорожной форме и всех безбилетных без разговоров заворачивал к кассам. В поезде на скамью рядом со мной сели два монаха. Молодой парень лет 18 с козлиной бородкой и пожилой мужчина с седой благообразной бородой. Пожилой монах всю дорогу рассказывал, как в старину паломники пешком шли от Москвы до Лавры. От нечего делать я прислушивался к их разговору. До Сергиева Посада поезд шел почти целый день. Все-таки поезд на паровозной тяге, это не электричка. От вокзала до Троицы Сергиевой Лавры я шел пешком. Солнце висело у горизонта и темно-синие тени плотно ложились на ноздреватый мартовский снег. В весенней Москве снега почти не было, а вот за городом лежали сугробы. Через распахнутые ворота прошел на территорию монастыря. В храмах закончилась вечерняя служба и прихожане неспешно выходили на улицу. Я остановил проходившего мимо церковного служку и попросил показать мне священника Павла Флоренского. «Да, вот отец Павел идет», — монах показал рукой в сторону быстро идущего по двору невысокого черноволосого мужчину в теплой стеганой куртке, надетой поверх подрясника. «Отец Павел», — окликнул я его. Тот остановился, но было заметно, что он куда-то спешит и долго стоять со мной у него просто нет времени. «Вы хотите исповедоваться?» – спросил меня Флоренский. «С этим вам лучше к отцу Феогносту. Я давно не исповедую, а просто побеседовать с вами можно. И какой же предмет беседы? Душа. Не думаю, что силен в этой теме. Я понял, что Флоренский желает перенаправить меня к другому священнику и перебил его. Вы просто выслушайте, я не займу много вашего времени, а потом решите, стоит ли продолжать наш разговор». «Хорошо», — сдался отец Павел. «Четверть часа вам хватит?» «Да, вполне. Тогда давайте пройдем в беседку, там как раз сейчас никого нет». Мы прошли в беседку, в центре которой из источника текла струйка воды. Я наклонился, чтобы напиться. Флоренский сел на широкую скамью и вопросительно на меня посмотрел. Я присел рядом с ним. «Рассказывайте. Я попал сюда из будущего, из 2020 года. Прямо вот так в красноармейской форме», — улыбнулся Флоренский. «Можно я самого начала расскажу?» «Давайте сначала», — тяжело вздохнул Павел Александрович. Было заметно, что он пока ни на грош не поверил моему заявлению. Скорее всего, принимал за человека, контуженного на фронте и возомнившего о себе черт знает, что. Я рассказал, как был сбит автомобилем в своем времени, а очнулся в теле казака Митрия. «Вы знаете, что произойдет с нашей страной в будущем?» — перебил меня Флоренский. «Да, 13 марта 1920 года Красная Армия освободит Мурманск, а 13 ноября остатки Белой Армии будут эвакуированы из Крыма. К этому моменту советская власть победит на всей территории европейской части России. Это события, которые произойдут в ближайшем будущем. Даты я помню еще с ЕГЭ. Я могу пересказать всю историю России за 100 лет. Правда, это займет много времени». «Что такое ЕГЭ?» — спросил отец Павел, услышав незнакомую аббревиатуру. «Единый государственный экзамен. В 21 веке его сдают все школьники, окончившие обучение в школе. Гидроэлектростанции в будущем есть, не только гидроэлектростанции. Самое дешевое электричество получают на атомных электростанциях». «Вы знаете про атомы?» – удивился Флоренский. «Ученые научились расщеплять атомы, освобождая огромное количество энергии. К середине 20 века будет создана атомная бомба, способная разрушить целый город». Флоренский посмотрел на часы. «Я готов с вами говорить дальше, но, к сожалению, сейчас это невозможно». Он встал, поднялся со скамейки. «Я. Вы можете переночевать в странноприимном доме при монастыре, а завтра я вас найду, и мы продолжим наш разговор». «Хорошо». Флоренский попрощался со мной и быстрым шагом куда-то убежал, а я пошел искать дом, название которого начиналось со слова «странно». Я спросил у первого же попавшегося монаха, где находится странноприимный дом, и через полчаса получил место в одной из комнат. В большом зале, поставленные близко друг к другу, стояли железные кровати, застеленные матрасами, набитыми свежим сеном. Естественно, ни простыней, ни подушек с наволочками, ни одеял не было. Некоторые предусмотрительные паломники стелили на матрас свои простыни. Поужинав в бесплатной столовой при монастыре, я, не раздеваясь, лег на кровать, вместо одеяла укрылся шинелью. Утром, только я успел умыться и перекусить, все в той же столовой для паломников, как меня разыскал Павел Александрович. Каюсь, вчера своим заявлением вы произвели на меня впечатление. Я вам уже назвал пару дат, сказал я в ответ, достаточно немного подождать и вы удостоверитесь, что я не вру. Это слишком долго. Я думаю, что вы говорите правду. Ложь бы я сразу почувствовал. Вы хорошо знаете математику, знаю в пределах общеобразовательной школы, сказал я, про себя удивляясь, зачем он это спрашивает. Вот только школьная программа гимназии и школы из 21 века сильно отличаются. Я на это и рассчитываю, весело посмотрел на меня священник, не испугайтесь, если я вас проэкзаменую по этому предмету. Экзаменуйте, сказал я, лихорадочно припоминая, что я знаю из школьной математики. Все-таки сравнительно недавно сдавал экзамены, и кое-что помню, да и задачи решал. Я, конечно, понял, что Павел Александрович хочет поймать меня как раз на различиях в преподавании математики, которые произошли за 100 лет. Если эти различия есть, то, следовательно, я говорю правду. Мы прошли в здание монастыря в кабинет Флоренского. Он посадил меня за стол, положил передо мной тетрадь, перьевую ручку и чернильницу-непроливайку. Первая задача по математике, которую он мне продиктовал, была из арифметики для младших классов про купца, продавшего несколько аршин полотна. Эту задачу я решил устно, сразу сказав правильный ответ, но Флоренский заставил рассказать способ решения. Я показал 3 способа решения этой задачи. Потом мы перешли к более сложным задачам. Причем я вспомнил несколько аналогичных задач из моего времени и рассказал о них моему экзаменатору. За решением задач мы просидели в кабинете Флоренского около 2 часов, остановились на задаче с интегралами, после решения которой отец Павел сказал, что на него произвели впечатление мои знания. В ответ я сказал, что я вовсе не математик, а гуманитарий и в своем времени учусь в университете на историка. Тогда отец Павел стал задавать мне вопросы по истории России, причем не только о будущем, но и прошлом, пытаясь таким образом поймать меня на каких-то несоответствиях. Наконец мы сделали перерыв на час. Я пообедал в столовой для паломников и некоторое время сидел на улице на скамейке, ожидая Флоренского. Погода этому благоприятствовала, из-за туч выглянуло солнце, в нише за ветром было тепло. Павел Александрович пришел через 30 минут, мы поднялись к нему в кабинет и продолжили разговор. Вы утверждаете, что ваша душа покинула тело в 2020 году и попала в тело другого человека в 1919 году. Получается, что так. Я думаю, что это невозможно, сказал Флоренский. Почему? Современной науке неизвестно ни одного такого случая. Тогда мой будет первый. Я внимательно вас выслушал и не сомневаюсь в логичности и последовательности вашего рассказа о будущем России. Уверен, что причины случившегося с вами совсем в другом. Христианство, в отличие от язычества и буддизма, отрицает переселение душ. В истории нашей церкви был такой религиозный мыслитель, Ориген. Он создал так называемую теорию предсуществования душ, согласно которой души, духи, были созданы Богом еще до творения мира. Ориген считал, что в момент зачатия душа нового человека происходит от другой души. Следуя этой логике, можно прийти к выводу, что возможно переселение души одного человека в другого. В 543 году, уже после смерти этого мудреца, на Поместном соборе Православной Церкви в Константинополе учение Оригена было признано ересью. «Вдруг Ориген был прав?» – спросил я Флоренского. В ответ тот только усмехнулся. «На мой взгляд, то, что с вами случилось, можно объяснить достаточно просто и ясно, не прибегая к учению Оригена. Вы утверждаете, что в августе 1919 года вас ударил по голове пьяный красноармеец, после чего у вас открылась способность видеть будущее, ясновидение. Этим и объясняются ваши необычные знания исторических событий будущего. Ясновидение – явление, известное с незапамятных времен. Тут нет ничего необычного. Предсказания грядущих событий делали многие православные святые. Небольшое замечание – съехидничал я, все подобные предсказания были очень расплывчатыми. Ясновидящие никогда не называли точных дат, а я могу назвать даты будущих событий до дня, а иногда и часа. Я уже говорил, что Великая Отечественная война начнется в 4 часа утра 1941 года. Согласен с вами, ясновидение в вашем случае мало подходит. Тогда остается только еще один вариант. Вы действительно живете в 21 веке, вас действительно сбила машина, но вы не умерли, а находитесь в летаргическом сне, и ваше перемещение в пространстве и времени всего лишь ваш сон. То есть все, что произошло со мной за последнее время, это мой сон. И вы мне снитесь? Да. Вот только этот сон слишком реален. Я недавно на войне был ранен. У меня удалили ребро. Я испытывал настоящую боль от своих ран. Как быть с этим? Читали работы русского психиатра Владимира Михайловича Бехтерева? Спросил Флоренский. Нет. В его книгах приводится достаточно примеров, отдаленно похожих на ваш. Такое иногда бывает, когда какой-нибудь человек, например, мещанин Иван Иванович Петров, начинает утверждать, что он совсем другой человек, явившийся в это время из прошлого, египетский фараон, Наполеон или адмирал Нельсон. Вы принимаете меня за сумасшедшего? Вовсе нет. Но я уверен, что вам нужно попробовать проснуться. И как это сделать? Троица Сергиеву лавру основал великий русский святой Сергий Радонежский. Попробуйте обратиться к нему. Его мощи находятся в меньше чем в сотне метрах от того места, где мы с вами беседуем в древнем храме во имя сошествия Святого Духа. Думаете, мне это поможет? Почему бы и нет? Обращение к помощи святого такого уровня еще никому не повредило. Я задумался. Мне было понятно, что Флоренский так мне и не поверил до конца. Ждать, когда произойдут какие-то известные мне события, чтобы доказать свою правоту, слишком долго. Может быть, действительно попробовать. Никто от меня ничего не требует, и я ничем не рискую. Не получится ничего, завтра сяду на поезд и всерьез начну устраиваться в этом мире. Я попрощался с Флоренским и вышел на улицу. Наступил вечер, но храм во имя сошествия Святого Духа еще был открыт. Я решил не тянуть и сразу выяснить, к чему приведет это неожиданный эксперимент. Внутри храма к мощам святого преподобного Сергия Радонежского выстроилась небольшая очередь из паломников. Преобладали в ней женщины старшего возраста, хотя встречались совсем молодые девушки и мужчины. Очередь двигалась медленно, у каждого из подходивших к раке паломников было что попросить у святого. «Что здесь делаю?» Задал я сам себе вопрос, на который не находил ответа. «Как мне может помочь давно умерший старик?» Тем не менее я не уходил из очереди. Что-то меня удерживало на месте. Вдруг позади громко заговорили, и тут же замолчали. Я оглянулся. В конец очереди пристроился самый настоящий буддийский монах с обритой головой, завернутый в грязную от пыли оранжевую ткань с накинутой на плечи кацавейкой. Этому-то что здесь надо? Между тем очередь сдвинулась еще, обогнув большую колонну, закрывающую раку с мощами святого. Слева от меня у стены остались деревянные стулья, на которые сидели во время церковной службы древние русские цари. Выйдя из-за колонны, я сразу почувствовал мощную силу, исходящую от раки. Теперь было понятно, зачем пришел в православный храм буддийский монах. У меня появилась надежда. Может быть, не зря я пришел именно сюда? Через час я подошел к раке. Впереди меня осталось два человека, молодая девушка в надвинутом на лоб черном платке и невысокий, но плечистый мужик с густой окладистой бородой. Когда подошла очередь девушки, она неожиданно упала на колени и, низко склонив голову, поползла на коленях к раке святого. Она долго стояла на коленях возле раки, что-то тихо шепча, потом встала, поставила свечу на подсвечник возле раки и, три раза перекрестившись, вышла из храма. Мужик, стоящий впереди меня, быстрым шагом подошел к раке, наклонился, поцеловал край раки и что-то быстро зашептал святому. Стоя в очереди, я наблюдал за паломниками, подходящими к раке, и давно заметил, что все присутствующие в храме искренне верят, что святой, умерший сотни лет тому назад, им поможет. Если у меня такая искренняя вера, в этом я сомневался. Мужик уже встал, поставил большую свечу на подсвечник и, трижды перекрестившись, отошел от раки. Моя очередь. Я подошел к раке. В этот момент мне со всей очевидностью стало ясно, что если тело святого преподобного Сергия Радонежского и покоится в этой раке, то сам он жив и сейчас внимает мне и насквозь видит все мои сомнения и метания. Если во мне вера, безусловно, есть. Я верю, что обязательно скоро увижу свою маму. В этом и заключается моя вера. И я на секунду закрыл глаза, собираясь с мыслями. Глава 16. Открываю глаза, лежу на спине, перед глазами белый потолок. Судя по всему, я опять в госпитале. Новое ранение? Последнее, что помню, как стою перед ракой с мощами святого преподобного Сергия Радонежского. Неужели получилось, и я вернулся в свое время, с трудом поворачиваю голову вправо и вижу, что рядом с кроватью сидит моя мама. Мне удалось осуществить невозможное, я вернулся домой в 21 век, я жив и в своем теле. У мамы закрыты глаза, она дремлет сидя. Сколько часов и дней, она вот так просидела возле кровати больного сына. Мама почувствовала мой взгляд, открыла глаза. Некоторое время с недоумением смотрела на меня, не веря в случившееся, потом на ее милом, родном лице проявилась несмелая улыбка. «Как ты себя чувствуешь?» Она наклонилась, внимательно вглядываясь в мое лицо. Я с трудом разлепил сухие губы. «Пить хочется». Мама взяла с тумбочки фарфоровый поильник с длинным носиком и напоила меня водой. Стало немного легче. «Как ты нас напугал, Дима», — сказала мама, на ее глазах выступили слезы, 8 месяцев в коме. «Мне многие говорили, что надежды нет, и что ты уже никогда не очнешься, а я всегда верила и надеялась, каждый день приходила сюда, ухаживала за тобой, разговаривала, надеялась, что однажды ты услышишь мой голос и вернешься». Мама рассказала, что автомобиль задел меня по касательной и отбросил на край дороги, я ударился головой об угол поребрика и потерял сознание. С виду травма была несерьезная, небольшая гематома и шишка на голове, но на все усилия врачей оказались бесполезными, пациент не приходил в сознание. Я впал в кому и на несколько месяцев оказался прикованным к больничной койке. Первую неделю мою беспомощную тушку посещали родственники, потом рядом осталась только мама. Иногда приходил отец, чтобы повернуть тело, сменить простыни, сделать массаж. Сразу после осмотра врача, пришедшего на зов мамы, засыпаю. На следующий день чувствую себя значительно лучше, однако все мои попытки сесть в кровати безрезультатны. За прошедшие месяцы мышцы тела настолько ослабли, что даже мои скромные попытки двигаться вызывают слабость в теле и головокружение. Чтобы встать на ноги, придется приложить немало усилий. Теперь каждый день со мной занимается профессиональный массажист, разминая застоявшиеся мышцы, да и сам я, зря время не теряю, выполняю специальные упражнения, которым научил врач. У меня много свободного времени, и я снова и снова пытаюсь понять, что же со мной случилось на самом деле. Все эти долгие месяцы мое беспомощное тело валялось на больничной койке, а вот где в это время странствовала моя душа, может быть, прав отец Павел, Флоренский и все, что со мной случилось, это всего лишь сон больного тела. Или душа, действительно преодолев пространство и время, попала в другой, параллельный нам мир, или я действительно находился в прошлом нашего мира. Я, конечно, не такой уж великий историк, всего лишь студент, но никаких серьезных различий с известной мне историей России я не обнаружил. Хорошо помню каждый день, проведенный мной в том, другом мире в теле Митрия Пашкова. И вроде бы нет никаких причин сомневаться, что все это было на самом деле. Обычный сон человека никогда не бывает столь реалистичным и последовательным. С другой стороны, в той реальности было много необъяснимого. Например, очень странной выглядит встреча с сотней дяди. Такое впечатление, будто все было подстроено так, чтобы мы с ним встретились в степи под Царицыным. Еще одна странность – фотография английского разведчика-шпиона Рейна Уилсона, которая, как по волшебству, вначале оказалась в руках начальника контрразведки Кавказской армии Александра Витовта, а потом каким-то образом попала в руки саратовского чека. Когда я находился там, у меня почему-то и сомнения не возникало в правдивости этой истории. Теперь же я сомневался. Вряд ли английская разведка пошла бы на столь рискованный путь для внедрения своего агента. При существующем в стране бардаке Рейна Уилсона легко можно было внедрить через Москву или Петроград, причем без всякого риска для агента. Или мой побег с баржи. Можно его объяснить случайным стечением обстоятельств. Сопровождавшие меня чекисты вели себя как молодые раздолбаи, что позволило мне без труда покинуть баржу и доплыть до берега. И если серьезно задуматься, то таких случаев множество. Каждый мой шаг там был цепью случайностей, которая в конечном итоге привела меня к раке святого преподобного Сергия Радонежского и позволила вернуться в свое тело. Вы верите в случайность? Я, после всего случившегося со мной, нет. Такое впечатление, что кто-то вел меня, преодолевая все несуразности той реальности, чтобы вывести из комы здесь. И я рад, что получилось именно так. Кто на своей шкуре пережил ожесточенное противостояние гражданской войны, разрухи, голода, тот будет ценить каждое мгновение тихого течения мирной жизни. Через неделю упорных тренировок мне удалось сесть в кровати, через две недели встать и, опираясь на специальное устройство на колесиках, пройтись по палате. С этого момента мое выздоровление пошло семимильными шагами. После этого меня выписали из больницы домой. По квартире я передвигался пока с трудом, но и это был большой прогресс. Встретила на улице Варю Смирнову из твоей группы в университете. Однажды сказала мне мама, девушка спрашивала про тебя. Я ей рассказала, что ты вышел из комы, что успешно поправляешься, уже дома. Она попросила разрешения тебя проведать. Я разрешила. Ты же не против? Я был, конечно, против. Не тот у меня сейчас вид, чтобы встречаться с девушками. Бледный, худой. Когда хожу по комнате, бросает в пот и трясутся ноги и руки. Как говорится, краши в гроб кладут. Я знал, что с первого курса нравлюсь Варе. В перерывах между лекциями девушка держалась рядом, охотно давала переписать пропущенные лекции. Как-то сама пыталась пригласить меня прогуляться после занятий, но я тогда отказался, были другие, более важные на тот момент дела. Сейчас же ее отношение ко мне виделось совсем в другом свете. Побывав на настоящей войне, я стал ценить в девушках не только красоту, но и кое-что другое. Женская внешняя привлекательность быстро проходит, а вот надежность, верность они на всю жизнь. На следующий день Варя действительно пришла, но, к счастью, не одна. Она предусмотрительно захватила с собой моих университетских друзей Володю и Сергея. Ребята принесли большой торт, который сами и съели за чаем. Рассказывали про учебу, про события в университете, про разные новости из жизни наших знакомых и друзей, которые прошли мимо меня. С некоторой отстраненностью и удивлением слушал их беспечную болтовню. Ведь совсем недавно и я был таким же, как они. За месяцы, проведенные в коме, в другом мире, на войне, я сильно изменился, не просто стал взрослее, я вернулся оттуда совершенно другим человеком. На своих сокурсников я теперь смотрел, как смотрит взрослый мужчина на молодых пацанов. Немного завидовал их легкомысленности, безмятежности, счастливой беззаботной юности. Потому что я, таким как они, уже никогда не смогу стать. После встречи с одногруппниками пришел к выводу, что настоящим попаданцем стал именно сейчас, когда вернулся в свое тело. Мир-то тот же самый, а вот я другой. Через пару дней после встречи с друзьями уехал по путевке, которую мне купили родители в санатории на юг России. Курс реабилитации прошел успешно, и через месяц я вернулся домой полностью здоровым человеком. На перроне меня встречала мама с Варей, чему я не удивился. С девушкой мы каждый день переписывались в интернете. «Дима, ты прекрасно выглядишь», сказала мне мама, обнимая. Варя тоже подошла, пристав на цыпочки, поцеловала в щеку. Мама попыталась поднять мой чемодан, но я ей это сделать не позволил. В санатории не терял времени даром, серьезно подтянул свою физическую форму, благо там были все возможности для этого. Огромный парк, где я бегал по утрам, бассейн, спортивные тренажеры. Варя пробыла у нас до позднего вечера, пока моя мама ей не напомнила, что пора домой. «Я провожу», — сказал, одеваясь вслед за девушкой. Мама неодобрительно на меня посмотрела, но перечить не стала. Мы вышли из дома. Варя жила на соседней улице. Предложил пройтись пешком. Хотелось подышать свежим морозным воздухом. На улице была обычная московская зима с бесконечными оттепелями. Большие хлопья снега, кружась, падали на выскобленный дворниками асфальт и тут же таяли. Девушка рассказывала о новой выставке художника Вениамина Хлебникова, которую она посетила вместе с подругами, пока я находился в санатории. Слушая рассказ девушки, невольно сравнивал с Татьяной Рукавишниковой. Внешне, эти две женщины были совершенно разными, и в то же время у них было много общего. Обе любили поэзию, литературу, искусство, обе были мне близки по духу. Увлекшись рассказом Вари, я не сразу заметил, как справа из темного двора нам навстречу, покачиваясь, вышли трое. Впереди шел здоровый, метра под два, амбал, с зажатой в углу рта сигаретой. Его наглый взгляд скользнул по девушке и остановился на мне. «Закурить есть? Не курю. А выпить? Не пью». Спутники амбала подошли ближе и встали, загораживая путь. «Не куришь, не пьешь, и девушек не». Засмеялся один из отморозков, а другой крикнул: «Отдай девушку нам, а сам проваливай куда шел. В зуб даю, тебя не тронем». Я уже понял, что просто так мы краями не разойдемся, поэтому, больше не говоря ни слова, шагнул вперед и сходу, со всей дури влепил все еще стоящему расслабленно Амбалу ногой между ног. Пока тот раскрывал рот в крике и тянул свои руки к поврежденному месту, я ударом справа свернул на бок нос парню, стоящему слева. Он отлетел в сторону, ударился головой о стену и остался там сидеть на земле, пытаясь унять капающую из носа кровь. К этому времени Амбал согнулся в три погибели, крича и держась за свое причинное место. Еще один удар ногой, теперь в лицо, заставил его выпрямиться и растянуться во весь рост на спине. Третий их друг, стоящий справа, заверещал что-то нечленораздельное, выхватил нож и бросился на меня. Я шагнул чуть в сторону, уходя с линии атаки и перехватывая его руку с зажатым в ней ножом. Еще один резкий удар сверху вниз, и парень кубарем летит на землю со сломанной рукой, а его нож остается у меня в руках. Быстро оглядываю поле боя. Все противники повержены, никто не пытается даже встать, чтобы поквитаться со мной. Подхватываю под руку девушку, еще не пришедшую в себя после случившегося, и мы уходим. Захваченный в драке трофейный нож оставляю себе. Варя некоторое время шла молча, по-видимому, находясь в шоковом состоянии. Только когда мы дошли до ее дома и вошли в подъезд, девушку наконец отпустила, и она разрыдалась, бросившись мне на грудь. «Думала, они нас убьют. Не бойся, я же с тобой», — сказал, целуя заплаканные глазки, — «сумею защитить». Проводил девушку до двери квартиры, где она жила с мамой и сестрой. Домой возвращался другой дорогой, а сам анализировал случившееся. Я действительно изменился. Студент Дмитрий Пашков в подобном случае реально испугался бы, пытаясь защитить девушку, скорее всего просто был бы избит, а то и убит. Я же нынешний, прошедший испытания гражданской войны, действовал на опережение, чувствуя себя при этом совершенно спокойно и уверенно. Хулиганы еще прикидывали, как на меня половчее напасть, а не раздумывая уже хладнокровно наносил им удары. Хорошо еще, что не убил. Летом мы с Верой поженились, а через 9 месяцев она родила мальчика. Чтобы содержать семью, мне пришлось пойти работать, а в университете перевестись на заочный. Мне, конечно, хотелось узнать, действительно ли существовали все те люди, с которыми познакомился за 8 месяцев жизни в теле казака Митрия Пашкова. Речь, конечно же, идет не об известных исторических личностях, таких как Буденный, Троцкий, Деникин, Флоренский и других, о которых без труда можно найти массу информации в интернете, да и в любом учебнике по истории России. Я отправил запросы сразу в несколько архивов Москвы и города Волгограда. За предпринятые архивистами исследования пришлось, конечно, заплатить, но оно того стоило. Оказалось, что в реальности такие люди действительно существовали. Таня, Татьяна Владимировна Рукавишникова, учительница младших классов, всю жизнь проработала в одной из школ Сталинграда, потом Волгограда. Замуж так и не вышла. В 1920 году родила сына, назвала Дмитрием. Парень окончил танковое училище. Командир танка Т-34 Дмитрий Дмитриевич Пашков погиб 12 июля 1943 года в танковом сражении под Прохоровкой. Умерла Татьяна Владимировна в начале 90-х от голода, как раз в тот период, когда массово задерживали выплату пенсий. Бажена Карловна Квитковски, по мужу Сидорова, до войны выучилась на врача, вышла замуж, во время войны возглавляла полевой госпиталь, имеет награды, всю жизнь проработала в медицине, трое детей, умерла в 2001. Ира. Ирина Александровна Мухина, по мужу Сергеева, жила и работала в Сталинграде, там же на строительстве тракторного завода познакомилась со своим мужем, родила двоих детей. Погибла вместе с детьми во время бомбежки немцами Сталинграда. Ее муж воевал, дошел до Берлина. После войны участвовал в восстановлении тракторного завода. Дядя Андрей, Андрей Петрович Пашков, погиб при взятии Красной армии города Царицын. Виктор Энгельгард, его следы теряются на полях гражданской войны. Скорее всего погиб. Кацнильсон Натан Израилевич, начальник особого отдела 10-й краткой армии. Репрессирован в 1937 году. Расстрелян на Бутовском полигоне, в конце 50-х годов реабилитирован посмертно. Александр Викентьевич Витовт, начальник контрразведки Кавказской армии, отступал с Белой армией до Новороссийска, переправился в Крым, при первой возможности уехал в Париж, там его следы теряются. Дмитрий Сергеевич Пашков, такой человек действительно существовал, в 1919 году служил писарем в первом конном корпусе Буденного. Дальнейшая его судьба неизвестна.